ничего не узнал. «Так оно обычно и бывает», — никому не обращаясь, говорил Иван, сервируя стол. «Красивые они чаще всего несчастливы. Если из этого исходить, то я уж совсем красавец», — усмехнулся Варфоломей и полез в карман за сандаловой расческой.